Но как все это произошло, и что такое с ней случилось, и кто стоял против нее, девушка не могла еще дать себе отчета, она не успела прийти в себя и ровно ничего не понимала. Старуха подошла к ней и кротко взяла ее за руку. «Бедная ты моя, бедная! Что это ты задумала? Опомнись!» С тихой и кроткой укоризной заговорила она. «Господи, минутой бы позже, не подоспей я, и все бы было кончено!» «Оставь! Пусти меня!» — нервно выдернула Маша свою руку. «Чего тебе от меня надо?» «Не пущу», — решительно возразила женщина, поспешно и силой ухватив ее снова за руку. «Не пущу, опомнись! Что ты это делаешь?» «Уйди, говорю, отсюда!» — настойчиво и резко сдвинула Маша брови. «Чего тебе за дело до меня? Ведь ты не знаешь меня! Ведь ты чужая мне! Кто тебя просит мешаться?» «Кто?» «Бог и совесть», — строго проговорила старуха, глядя ей прямо в глаза. «Ты хотела топиться, я видела, я все видела. Я не пущу тебя, а если станешь вырываться, буду кричать, позову на помощь». Маша поняла окончательную невозможность исполнить в эту минуту свое намерение и в бессильном отчаянии, немая и убитая, тихо опустила голову и руки. Старуха отвела ее в сторону, подальше от проруби. «У тебя горе, большое горе», — прошептала она с теплым участием. «И горе, и отчаяние, деваться больше некуда», — не глядя на нее, молвила Маша, и из глаз ее медленно плелись тихие глубокие слезы. И эти слезы были вестником благодатного нравственного перелома. Она внезапно встретила сочувствие и участие там, где уже ничего больше не надеялась встретить. «Эх, милая!» — глубоко вздохнула старуха. «Кабы люди с горя все топились да резались, так и половина людей не жило бы на свете». Маша без ответа на эти слова стояла, склонившись к плечу своей спасительницы, и все плакала теми же тихими благодатными слезами. «Да, вот так-то и я когда-то», — грустно закачав головой, продолжала старуха. «Я когда-то тоже стояла над водой. Да ничего». Обтерпелась, обкоптелась. В голосе ее дрогнула тонкая, горько-ироническая струнка. «И живу себе до сих пор, как видишь. Оно только сначала, с непривычки, кажется, будто и невесть, как страшно. А потом ничего, можно, живут же люди. Ты думаешь только и горе, что у тебя одной? Нет, милая, много есть горя у белого света, всякого горя, не одно твое. Да живем вот, пока смерть не взяла». Маша слушала эти тихие, исполненные теплоты и грустной, затаенной горькой иронии речи, в звуке которых ей слышались сердечность и участие к ней, к постороннему, одинокому существу, и эта искренняя теплота невольно сказала ее сердцу, что не все еще клином сошлось в этой жизни, что как бы то ни было, а еще можно жить на свете, пока Бог сам не дает тебе желанной смерти. И на ее верующую, религиозную и впечатлительную натуру повеяло ужасом от мысли, что она, вопреки высшей судьбе, задумала своевольно покончить с собственной жизнью. Бедную девушку пронял лихорадочный трепет. «Холодно тебе, пойдем, обогрею», — как-то вдруг повеселев, участливо предложила Чуха, беря ее под руку. «Куда?» — отозвалась Маша. «Да уж молчи, в теплое место сведу. Там хоть и очень скверно с непривычки, да все ж таки люди, а мне бы лишь отсюда-то увести тебя поскорее. Ну, видно, и в самом деле не судьба мне еще умирать, да будет его святая воля. Пойдем, веди меня куда хочешь», — решительно и просто сказала Маша с тихим вздохом, в котором вылилась вся ее кроткая, глубинная покорность своей судьбе и той воле, которая так неожиданно удержала ее от насильственной и страшной смерти.